Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Записанный закон Моисея был дан как завет израильскому народу. Он представляет неделимое единство, которое содержит моральные, обрядовые и гражданские элементы и включает надлежащее наказание как неотъемлемую часть для взыскания его требований. Это один закон. Этот закон Бога, закон Моисея, под которым родился Господь Иисус Христос и требованием которого Он подчинился. Послание к Галатам 4 главе 4 стихе читаем. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону», то есть был под законом. Подобная мысль под законом также встречается в послании к Галатам 5 главе 18 стихе, где сказано, что верующие не под законом. Выражение «закон Моисея» и «закон Господень» попеременно употребляется во второй главе Евангелия от Луки. Младенец Иисус был обрезан и формально представлен Господу в сопровождении надлежащего жертвоприношения по закону Моисееву. И как предписано в законе Господнем, Евангелие Луки, 2 глава, с 22 по 24 стих. Стих 39 говорит, что когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Апостол Павел, ссылаясь на земное служение Христа израильскому народу, утверждает, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцом. Римлянам 15:8. Господь Иисус подчинился закону Моисееву. Он лично свидетельствует. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5:17. Христос повелел людям соблюдать малейшие заповеди Его. 19 стих. «Никто, кроме Иисуса Христа, никогда не исполнил закон в полном смысле». Апостол Иоанн утверждает, что грех есть беззаконие, а также напоминает нам, что во Христе нет греха. 1 Иоанна 3 глава с 4 по 5 стих. Не было недостатка в законе, но бессилие было в человеке. Апостол Павел провозгласил в послании к римлянам 8 главе 3 стихе, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Закон Бога ничего не может сделать, чтобы спасти грешников. Он не может спасти от вины греха, не сохранит от господства греха, не предоставит надлежащих мотивов для послушания закона, не предоставит силу для соблюдения требований Его. Наша единственная надежда в Господе Иисусе Христе. Если закон не может спасти, не освятить, почему мы интересуемся им и почему дан закон? Апостол Павел говорит в послании к Галатам 3 главе 19 стихе. Для чего же закон? И продолжает, отвечая на свой собственный вопрос. Он дан по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. Мы замечаем три факта, указанные в этом ответе, относительно божественной цели в даровании закона. Первый. Начало закона. Он дан после, по причине преступлений. Второй. Окончание закона. До времени пришествия семени. Третий. Причина закона. По причине преступлений. Слово «после» указывает, что закон не был в начале, в обхождении Бога с грешным человечеством. Он был добавлен. Когда закон был добавлен, и к чему был закон добавлен? Он был добавлен, когда народ израильский принял его на Синайской горе. Он был добавлен к завету и обетованиям благодати, уже существовавшим. Обратим внимание на доказательства апостола Павла в послании к Галатам 3 главе 17 по 18 стих. Я говорю то, что завета о Христе прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. В этом центральном месте апостол Павел говорит, что закон был дан спустя 430 лет после того, как Господь заключил завет с Авраамом. Авраам был под благодатью, Исаак был под благодатью, Иаков был под благодатью, народ израильский был под благодатью, они были под благодатью, как рабы в Египте, когда были освобождены из Египта и во всех переживаниях, пока не пришли к горе Синай. Тогда Бог доставил закон. Закон не занял место благодати, не отменил обетование благодати. Он был добавлен. Если бы благодать была забрана, когда Израиль был под законом, они бы все погибли. В вопросе вручения закона имеется и элемент времени. Закон был добавлен до времени пришествия семени. Таким образом, вручение закона в спасении грешников или разрешение проблемы греха у Бога не было ни первым, ни окончательным действием. Выражение «до времени пришествия семени» ясно указывает на окончание закона. Он был добавлен и временно. Апостол Павел определенно определяет это обетование семя Авраама в послании к Галатам 3 главе 16 стихе. «И семени твоему, которое есть Христос». Апостол Павел ясно заявляет, «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Галатам 3:21. Для человека, который приходит с верою ко Христу и оставляет всякую надежду на спасение самого себя, Христос становится концом закона. Апостол Павел провозглашает в послании к Римлянам 10 главе 4 стихе, «Потому что конец закона Христос, к праведности всякого верующего. Истинный верующий сознает, что совершенное послушание закону для него не может быть условием спасения. Признание неспособности и принятие благодати, предоставленной в Господе Иисусе Христе, является его оправданием. На кресте обетованное семя Господь Христос закончил эпоху закона. Только один Иисус совершенно исполнил повеление его. И тогда, как совершенный человек, последний Адам пошел на Голгофу и заплатил полностью за нарушение закона Божия. Прозвучал его триумфальный клич. «Совершилось!» Иоанна 19:30. Воскресение его доказывает, что он полностью заплатил за наказание, что было смертью, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. Славный результат в том, что сегодня верующий освобожден от закона. Римлянам 8:2. И умер для закона. Галатам 2:19. Несмотря на то, что закон все еще действует как выражение совершенной святости Бога и праведного осуждения и наказания грешника Богом, верующий мертв для закона, ибо Христос понес наказание. Мы служим Господу не из страха наказания, но ради любви к нашему Спасителю за такое великое спасение. Почему закон был дан? Ответ – по причине преступления, Галатам 3:19. Он был добавлен, чтобы обнаружить грех, как преступление против Бога. Апостол Павел ясно заявляет в послании к Римлянам 4 главе 15 стихе, где нет закона, нет и преступления. Грех, однако, был в мире прежде, чем был дан закон. И наказанием за грех была смерть. Апостол Павел утверждает в послании к Римлянам 5 главе с 12 по 13 стих, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Закон показывает действительное естество греха, который нельзя было полностью понять без данного закона. Апостол Иоанн заявляет: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие» 1 Иоанна 3:4. Грех всегда был грехом даже до закона. Беззаконие – юридическое определение греха. В прежние времена во многих странах было совершенно законно иметь рабов. С многими рабами обращались не по-человечески. Это было морально несправедливо. С пришествием закона, с надлежащими наказаниями, это стало законно несправедливо. Закон может сдерживать и отбивать охоту от греха, но он не может забрать желание грешить. Только благодать Божия может совершить это. Израильский народ был освобожден из Египта, снабжен хлебом и водою. Снова и снова возроптал народ Моисея. Хотя освобождены от рабства и избавлены от плана фараона уничтожить их, читаем в книге Исход, 16 главе, 3 стихе: «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской! Израиль не знал серьезности и тяжести греха. По этой причине Бог дал Израилю закон, совершенно совершенный, чтобы показать им, чем есть действительно грех». Почему закон? Он добавлен, он дан по причине преступления до времени пришествия семени, Галатам 3:19. Слава Богу за обетование семени Господа Иисуса Христа. Доверимся Ему. Аминь.